30. Как только я захожу в туалет, Машуля отбегает от раковины и прячется за дверью кабинки. Мама, я сама. Мама, я сама. Самая часто используемая фраза в нашем доме. Иди, мама. Угу, сейчас уйду, как же. О, очень подозрительно. Очевидно, что не по годам хулиганистая и креативная мисс занята чем-то не предназначенным для маминых глаз. Обернувшись, хлопаю дверью. Притворяясь, что ушла. А что? Дочка унаследовала креативность от меня, так что мы играем на равных. Слышу, как она выдыхает с облегчением от того, что я якобы ушла. Что-то бурчит себе под нос и направляется обратно к раковине. Так-так-так. Складываю руки на груди и постукиваю ногой по полу. И что у нас тут происходит? Ты меня обманула. Дочь копирует мою позу и при этом смотрит очень строго и выразительно. Если, конечно, не учитывать ее комичный вид. Ее губы, подбородок, щеки и ногти щедро разукрашены. Да, без сомнений, это Катина помада морковного оттенка. Вид у Машули при этом абсолютно серьезный, будто она не хулиганит, а оттачивает важное женское искусство. Малышка вообще с явным интересом тянется ко всему женскому. Иногда они с Катей садятся за столик в кафе, склоняются друг к другу, будто втайне обсуждают нечто важное и раскладывают перед собой содержимое Катиной косметички. Это целый ритуал. Катя терпеливо объясняет, что и зачем, где блеск, где тушь, а дочь внимательно слушает, не пропуская ни слова, будто записывает все где-то внутри. Это не просто игра, Маша действительно учится и потом мне рассказывает. Вот и научилась. Смотрит на меня с вызовом, руки в боки. Помада с ногтей уже размазана по платьицу, отстирать это будет непросто. Я классивая, говорит Машуля с вызовом. Ты очень красивая. Она немного расслабляется, проводит рукой по волосам, оставляя помадные следы. Мама, платье грязное. Да, есть немного. Ничего страшного, мы что-нибудь придумаем. Пойдем? Здесь, в маленькой уборной, ее все равно не отмыть. Либо сходим к Кате домой, это рядом. Либо будем красоваться в таком виде по пути до нашего дома. Беру дочку за липкую помадную ручонку, и мы возвращаемся в зал. Катя стоит около витрины и разговаривает с еще одним постоянным посетителем кафе, Володей. Он управляет соседней гостиницей и часто заглядывает к нам, то один, то с клиентами или коллегами. Всегда вежлив, чуть ироничен, со своим чуть усталым, но цепким взглядом. У нас с Володей. Даже не знаю, как это точно назвать. Наверное, напряженные отношения. Что-то из разряда хорошего напряжения, сладкого. Володя появился в этом городе месяцев 7-8 назад. Приехал работать. Сначала заходил редко, просто за кофе. Потом стал появляться чаще. Начал заглядывать из-за прилавок, не просто заказать, а поговорить. Маше он почти сразу стал приносить какие-то мелочи, то игрушку, то книжку, то пряник. Он давно в разводе, у него взрослый сын, живет в другом городе. О себе говорит мало, но и не скрытничает. Словом, Володя стал частью этого места, как и многие здесь, вроде бы случайный, но будто изначально вписанный в общий ритм. Приятный, привлекательный мужчина. Я бы даже сказала, что он мне нравится. Даже очень. Я поняла это после того, как он пригласил меня на первое свидание. На детский спектакль. Вместе с Машей, конечно. Мы ели попкорн и сладкую вату, много смеялись. А потом Володя отвез нас домой в 3 часа дня. Это свидание, может, и не было самым романтичным и интересным, но совершенно точно запало мне глубоко в сердце. Володя сразу положил карты на стол и показал, что для него мы с хулиганистой малышкой. Единое целое. И что у нас не возникнет разногласий по поводу того, что делать с Машей. У нас будут общие свидания. Если я соглашусь, то взрослые свидания тоже будут, но только если Маша согласится нас отпустить. Так и сказал. Он хороший человек. Правильный. И я влюбилась в него, немножко, совсем чуть-чуть, когда он признался, что с детства не любит сладкое, но привык к моей выпечке, потому что ему нравится есть то, что я пеку. И теперь я добавляю в меню больше вкусностей из его предпочтений. Сырные булочки, мясные пирожки и, его любимое, пивное печенье. Мы сходили на несколько взрослых свиданий, и мне понравилось то, как Володя целуется. Как действует уверенно, с чувством, но при этом с тактом. Без грубости. Уверенность без нажима, чувство без лишнего напора. Это удивительно, когда человек умеет прикасаться не только руками, но и вниманием. Наверное, мне все в нем нравится, но... Я не готова нырнуть с головой. Я знаю, что говорят в таких случаях. Если бы он был мой человек, то я бы сразу ощутила готовность. А даже если хороший, но не мой, отсюда и не готова. Мне кажется, что это не так, и проблема только в моем душевном состоянии, но... Трудно быть уверенной до конца. Беда в том, что меня выжгло шоком настолько убийственным и безжалостным, что моя душа открыта только для дочки, а остальная ее часть заперта за тысячи замков. Рискнуть, довериться кому-то кажется немыслимым. Если прошло 3 года, а угли прошлого до сих пор тлеют во мне, причиняя боль, то излечусь ли я когда-нибудь до конца? Катя уверяет меня, что надо перешагнуть через страх и неуверенность. Нырнуть в омут с головой. И тогда заживление пойдет намного быстрее. Возможно, она права. Мы с дочкой выходим в зал, и вокруг нас воцаряется тишина. Катя заглядывает в коляску, где оставила незастегнутой косметичку, и ахает. С улыбкой протягиваю ей то, что осталось от помады. Володя приседает перед Машей и задумчиво постукивает пальцем по губам. «Сейчас угадаю, кто ты. Команче? Ирокез? Чероки? Нет». Малышка яростно мотает головой. «Я красавица». «Да-да, и нам придется отлучиться, чтобы привести нашу красавицу в менее красивый вид». Смеюсь. «Ой, прости меня, Сашенька». Я вечно забываю застегнуть сумку. «Идемте к нам домой, там приведем Машеньку в порядок». «Я отвезу вас домой, а потом доставлю обратно», — вызывается Володя. «Нет, что ты? Ты же на работе». «Никаких проблем. Я начальник, поэтому меня никто не хватится, вот увидите». Подмигивает. «Да, у него приятное чувство юмора. Сейчас подгоню машину». «А Пеле там?» «Я хоть и к Пеле». «Нет, извини, солнышко. Пеле у меня дома. Но ты можешь навестить его, когда захочешь». Совершенно неподходящая кличка Пеле принадлежит хромой дворняжке, которая живет у Володи, и в которой Машенька души не чает. Еще один плюс в его копилку. Маша протягивает Володе руку с размазанным помадным маникюром. Он, не раздумывая, берет ее руку в свою. Еще один плюс. Возможно, мне пора их сосчитать, эти плюсы. Может, и набралось достаточно, чтобы нырнуть.